Фриц Герцмановский Орландо 1877-1954. Человек с тремя башмаками. Венделином Пивонкой звался тот редкостный экземпляр сапожницкой породы, который доставил моей доброй бабушке столько горестных минут. Это был живой, подвижный человечек, легко приходивший в раж, обладатель жалованной ему императором привилегии, многим внушавшей немалую зависть. Обладал он также огромной лысиной, а на этой лысине, ближе к затылку, торчал какой-то нарост, вроде петушиного гребня, который в минуты волнения становился у него огненно-красным. Одному Богу известно, кто сосватал этого Пивонку моей бабушке, отродясь не делавшей никому никакого зла. Неужели то была старая фрау Книрш, так панически боявшаяся конца света? Или знаменитая писательница Мария фон Эбнер-Эшенбах, которая с виду походила на породистого бульдога, что-то учуявшего и взявшего след? Едва заслышав имя Пивонки, она тревожно подергивала усиками. И поверьте, было от чего подергивать. Не только потому, что мастер Пивонка так бесстыдно драл за свои башмаки. Он еще из принципа делал их чуть тесноватыми. Самое главное, однако, что он уговаривал своих клиенток заказывать ему так называемые двусторонние башмаки. Он называл их штивлетами. Можете свободно обувать их в потьмах, хоть ночью. Левый башмак придется аккурат в пору на правую ногу, коли она у вас еще цела. Была у меня прежде клиентка, так ей одну ногу трамваем отрезала. Тут уж ничего не поделаешь. Спросите-ка баронессу фон Эбнер-Эшенбах. Я ей для бала во дворце туфельки из розового софьяна сшил. Такие башмаки дозволяется делать только мне, потому как у меня на то привилегия от его величества государя-императора. А делаю я их особливо для дамочек с кривым большим пальцем, у которых этот палец на соседний нарезает. Моя бабушка отказалась покупать у него эти башмаки-уроды. Чего же вы еще желаете? Ведь такой палец не шутка. Объявись он у мужчины, так его в армию не возьмут. А каково это человеку, ежели он патриот? Вот, например, у польских евреев имеются ортопедические заведения, там кривые пальцы выправляют. Самые знаменитые в Кракове. А еще есть в Ржецове. Тоже доброй славой пользуется. Ну а в Коколовке, сказывают, есть раввин, так он не то что кривые пальцы, а даже косолапость заговором лечит. Ну-ну, чего это вы так на меня глядите? Хорошему сапожнику все знать надобно. Когда он однажды снова пришел к моей бабушке, я услыхал, что они громко заспорили, и прокрался в свою любимую угловую комнату, откуда открывается такой прекрасный вид на людную Винцайле, вплоть до самой оперы, и на церковь святого Карла, сверкающую золотыми бликами на подернутом патиной куполе. «Я же вам ясно сказала, — кипела старая дама, — мне нужны нормальные башмаки, а не эти ваши футляры для коллег, которые вы без конца пытаетесь мне навязать». «Что? Навязать? Это я-то, имеющий привилегию от самого государя-императора? Ни один сапожник, кроме меня, не смеет делать такие праволевосторонние башмаки. Не то император ему хорошенько всыплет. Он с моей привилегией глаз не спускает. А вот вам маленький сюрприз». Тут он что-то достал из своего саквояжа. Третий башмак. «Что?» Бабушка оторопела, уставилась на человека с тремя башмаками и подняла было руку с явным намерением указать ему на дверь. Мастер Пивенко намерение это прекрасно понял. Надо сказать, что хотя за сапожниками и утвердилась недобрая слава людей неотесанных и грубых, в том, что касается их профессиональной гордости, они необыкновенно чувствительны. Кто им льстит, за того они готовы в огонь и в воду. На каждом представлении мейстер Зингеров полным-полно сапожников, которые растроганно вздыхают, а во время большого антракта задумчиво стоят в фойе, потягивая пиво из кружек. При этом они все еще кивают головой, удовлетворенно сопят и критически оглядывают обувь прогуливающейся публики. Кажется, и пьют-то они лишь для того, чтобы потом иметь возможность важно утереть мокрые усы. А в самых торжественных случаях они надевают весьма своеобразные, чересчур короткие сюртуки, причудливые одеяния некоего тайного сообщества особо мрачных мужчин. Итак, Венделин Пивенко, дрожа, стоял перед бабушкой с третьим башмаком в руках. Голос у него дрожал тоже. Я было хотел изготовить такие башмаки для Папы Римского, чтобы ему в них на соборе сидеть или, скажем, на балкон выйти благословлять народ, но я никак не могу узнать размеры ноги его святейшества. Истинное мучение, право слово. Ну, что бы ему стоило намазать ногу сажей и встать на листок бумаги? Всего-то и делов. Куда я только не кидался, аудиенцию получил у архиепископа в Ольмюце, это мой родной город. Ваше Преосвященство, говорю, соблаговорите написать его святейшеству и спросить ихний размер, и нет ли у них случаем кривого пальца на ноге или вросшего ногтя. Все напрасно. У кардинала Груши был здесь, в Вене, пустое дело. Потом у папского нунция, графа Скапинелли, опять зря. 4 раза к нему ходил, а на пятый он приказал своему швейцару, его фамилия Цавальдиль, вытолкать меня вон. Нет, заодно это я б на него не осерчал. Коли он у господ швейцаром служит, стало быть, должен исполнять. Ну, а он еще возьми да и обзови меня напоследок, ах ты, говорит, чертова дратва богемская, вот этого я ему никогда не прощу. Ну вот. А теперь извольте взять третий башмак. Вы на него не нарадуетесь. Послужит вам верой и правдой. Ради всего святого, — застонала бабушка, — на что мне третий ботинок? Ну, ежели вы, к примеру, во время прогулки один потеряете. Свободно может случиться. Будете, к примеру, вслякоть гулять по городскому парку. Знаете, графине Дюфур в Альдероде я всегда 3 делаю. Эта дама — известная благодетельница, у нее найдется, что подарить человеку. Ни один бедняк от нее с пустыми руками не уходит. Бывают ведь ситуации, когда деньги давать не тактично. Скажем, робким беднякам, которые видали лучшие дни. Вот, изволите ли знать покойному императору Фердинанду, тому, что в 1875 году опочил в Праге, я однажды во время аудиенции преподнес венгерские сапоги для верховой езды, 3 штуки из желтой кожи с серебряными шпорами. Сперва он страсть как обрадовался, и давай их гладить. И вдруг ни с того ни с сего, ну да ведь у него, пардон, были не все дома, как шваркнет их мне в лицо. Ну, что вы на это скажете? — Не знаю, по-моему, он был вполне нормальный, — отвечала бабушка, уже совершенно обессилевшая в этом споре. Я никогда еще не видел ее такой беспомощной. Чтобы ей помочь, я, сидя в своей любимой угловой, запел песенку, которую мы, дети, в те времена очень любили. Сапожник кашляет, чихает, когда сапожки он точает, а коль ни разу не чихнет, то и сапожки не сошьет. Мастер Пивенко медленно обернулся. Нарост на его лысой голове налился кровью, как гребень Василиска. Плаксивым голосом он взмолился: «Покорнейше прошу, милостивая государыня, извольте сказать юному господину внучонку, чтобы они этого не пели. Уж очень обидно мне это слышать. Аж до смерти больно. Как понесешь кому башмаки, так все уши тебе прожужжат этой песней. Вот почему я их теперь в торбе ношу, как повитуха свой инструмент. Мне-то вдвойне обидно, ведь мне, государем-императором, дана привилегия. А знаете, как я ее получил? И несмотря на то, что моя добрая бабушка, в отчаянии ломая руки, заверяла его, что все это ей давным-давно известно, остановить его было невозможно, и он принялся в который раз рассказывать свою историю. Отчего я стал такой нервенный? От того, что колесо дворцового экипажа наехало мне прямо на голову. Я, понимаете ли, осклизнулся на том самом, что лошади на дороге кладут. Они же, проклятые, ни с чем не считаются, никакой ответственности не понимают. Когда не знаешь, куда податься, вперед ли, назад ли, осклизнуться ничего не стоит. Как стали все приветствовать их экипаж, меня и выпихнули вперед, а штиблеты у меня, видите ли, стянули еще раньше, пока пихали туды-суды. В толпе завсегда найдутся рыцари удачи, в Вене их полным-полно. Тут колесо как затрещит, карета покачнулась, а кучер еле-еле усидел на козлах, а лакей дворцовый, фамилия его была Досталь, я его знал, скозел таки слетел, а эрцгерцогиня, что сидела в их экипаже вместе со своей придворной дамой, от страха аж заорала. Это была ее высочество эрцгерцогиня Софья Клементина Мария Анна Изабелла Епифания Габриэла. Все бабушки на попытке остановить поток его красноречия мистер Пивенко пресекал, грозно воздевая кверху указательный перст, и продолжал: «Йозефа, Франциска, Пия, Герхардина, Северина, Игнация, Станислава, Поликарпа, Мария, утоли моя печали». Бабушка ловила ртом воздух. «Истинно так», — пояснила эта чертова дратва. «Имя это, извольте ли видеть, у нее от Браганца, от второй португальской фамилии, некогда правящей, а также из Бразилии». Бедная бабушка, едва переводя дыхание, упала в кресло. А по рождению высокородная дама была второй дочерью эрцгерцога Йозефа Карла Людвига, командира второго армейского корпуса в Пресбурге. И еще ему подчинялся, дозвольте договорить, прусский королевский пехотный полк в Штюльпнагеле, как своему шефу. Высокородная дама, а послята вышла замуж за их сиятельство князя фон Турн и Таксиса, истинно так. А что до дворцового их экипажа, то ее королевское высочество изволило передать мне через фрейлину 20 крейцеров в возмещение телесного повреждения. Вся эта шваль, что столпилась вокруг, так и пожирала глазами два блестящих кружочка. Но я, хоть и истекая кровью, поблагодарил и отверг. А имя той придворной дамы? Это было уж слишком. Моя обычно столь кроткая бабушка грозно замахнулась на Пивенку всеми его тремя башмаками. «Довольно! Убирайтесь вон! И не смейте больше показываться мне на глаза! Но, милостивая государыня, как можете вы быть такой несправедливой? Рыбе и то и нельзя рот заткнуть! Так вы сами себя обидите!» Может, вы знаете в Вене другого специалиста с привилегией, который вам сработает такие штиблеты? Такие, чтоб можно было их надеть в потьмах, ежели у вас, к примеру, случится пожар. Извольте ли видеть, мои штиблеты вы можете надеть даже ночью в кровати под пуховиком. Вам для того и садиться не надобно, но извольте право дослушать до конца. Те 20 крейцеров, стало быть, обидны мне показались, потому когда же у помирающего есть чувство чести, так я, значит, те деньги отверг и думал было исхлопотать себе орден Франца Иосифа по случаю смертельного ранения головы. Поглядите-ка на эту шишку, она у меня с тех самых пор. Это мозги мои наружу вышли, вроде головной грыжи, очень редкая вещь. В больнице мне сказали, что вырезать ее нельзя. Не то я позабуду, как меня звать. Тогда я пошел к барону Венцелю Алариху Веберу. — Отчего вас удивляют имена? Разве ж вы не читаете придворный календарь? Вебер фон Эбенхоф, статс-секретарь императорской канцелярии и стольник. А он мне и говорит: вы, любезнейшие, не туда пришли. Это дело касается до моего брата, комната 17 на третьем этаже. Я, значит, примехонько к их брату, того Эрнстом звали, и был он герольдмейстер ордена Франца Иосифа. Тот маленько посопел носом и сказал: этот орден можно получить только за тяжелую рану, нанесенную врагом, а не за то, что человек в мирное время на конском яблоке оскользнулся. Так и орденов не напасешься. Знаете что? И спросите себе у государя-императора привилегию. Он вам ее по своей доброте и милости всенепременно пожалует. И тогда шейте себе сапоги, сколько вам захочется. Тогда я попросился на прием, и вот... На этом месте бабушка издала какой-то гортанный рык, какого я никогда еще не слыхал от этой хрупкой и сдержанной женщины. Она резко и грозно поднялась и повелительным, не допускающим возражений жестом, указала зарвавшемуся изготовителю штиблетов на дверь, а затем обернулась ко мне. — Можешь петь эту песенку, сколько тебе вздумается. И подарила мне серебряную монету в 10 крейцеров.